Четвертый этаж чужаки тоже прошли не задерживаясь, разве что герой ударом кулака сломал одну из статуй, то ли из личной вредности, то ли желая продемонстрировать свое отношение к подземелью, но оно на это только посмеялось, восстановив статую сразу же, стоило людям уйти по лестнице вверх, но его поступок запомнило, сделав очередную пометку в личном деле. Проигнорированные работники регистрации, кстати, на чужаков обиделись, ведь они там стоят, тратят свое время, а эти неблагодарные даже путеводители не взяли, не говоря уже о том, чтобы выслушать заготовленную речь. Аналогичная ситуация была и внизу, где был информационный стол, где можно было приобрести схемы и карты пятого и других этажей. И кстати, вниз герой поперся по лестнице, проигнорировав лифты. Хотя, может, он про них и не знал, ведь все места, где можно было получить информацию, он и его подчиненные проигнорировали. Ну а потом герой со своей группой вышел на балкон пятого этажа. Вот только если некоторые члены его группы выказали некоторое удивление, то сам герой только презрительно скривился. А ведь большая пещера пятого этажа на данный момент представляла из себя еще более величественное зрелище, чем в начале. Почти половина ее площади была занята парковой зоной, с многочисленными прудами и фонтанами, между которыми пролегали дорожки для прогулок, а вторую половину занимали разумные. Возле обоих входов-выходов стояли инсулы, а центральная была отдана под тренировочный лагерь и рынок. При этом везде кипела жизнь, все были чем-то заняты, а на противоположной стороне, возле крайнего пруда, можно было увидеть домик, возле которого матери выгуливали совсем еще малолетних детей. Последнее вообще должно было шокировать средиземцев, ведь у них маленьких детей вообще из дома не выпускают, да и женщины должны сидеть там же, выходя наружу только на рынок и за водой, да и то в основном в сопровождении служанки, а то и охраны. Впрочем, если этот герой забрался так далеко на север, то возможно он и в других местах побывал, как и его люди, а значит и повидать успел самое разнообразное. И если так, то понятно, почему они так спокойно отреагировали на непривычное для них положение вещей. Но все равно было немного неприятно, ведь хоть в последнее время подземелье почти и не вмешивалось в происходящее на пятом этаже, но в свое время приложило немало усилий, чтобы облагородить это место, сделав его довольно привлекательным, со своими загадками и достопримечательностями. А вот дальше начался цирк с конями, ведь ведущие на следующий этаж двери не открывались. Убедившись, что двери действительно заперты и не желают открываться, герой попытался сломать двери силой. Вот только двери и так были очень крепкими, а за прошедшее время подземелье еще и укрепило их дополнительно, применив новые наработки, так что пробить их одним ударом у героя не вышло, а любые повреждения затягивались очень быстро, что подразумевало битву на истощение, в чем у подземелья было неоспоримое преимущество. Убедившись же, что голой силой тут вопрос не решить, герой рыкнул на своих спутников, и те засуетились, принявшись искать решение. Кто-то внимательно изучал все двери и стены в комнате, пытаясь найти подсказку, ведь все неразрушимые двери в подземельях всегда открывались с помощью решения загадок, ответ на которые или открывал дверь, или давал ключ или часть ключа. Кто-то принялся гадать различными способами, надеясь получить, если не ответ, как открыть дверь, то хотя бы подсказку. Ну а самые умные, а таких было всего двое, просто подошли к выглядывающим из коридоров любопытствующим авантюристам и спросили, как пройти дальше, ведь это было самое логичное, что можно было сделать, так как местные точно должны были знать, как попасть ниже. И именно они получили хоть какую-то информацию. Дело в том, что никаких подсказок к этим дверям не было, так как подсказкой являлось само наличие активной пластины замка возле дверей, и те, кто не пренебрегал информацией или хотя бы изучил пятый этаж, тем было понятно, что наличие такой пластины означало. Но так как пришлые в своем высокомерии проигнорировали все советы работников службы, то и знать о идентификационных картах и замках они не могли. С гаданиями же тоже все было точно так же, ведь за прошедшее с появления орков время подземелье научилось противодействовать гаданию и даже умело подбрасывать нужные ему видения и намеки. Для этого, правда, нужно было сосредотачиваться, но это можно было делать и одним потоком сознания. Так что не было ничего удивительного в том, что именно два отошедших от общей группы авантюриста, или кем они там были, сумели раздобыть необходимые сведения. Правда, и тут не обошлось без сложностей, ведь местные не желали помогать, а потому отвечали предельно кратко, опуская все подробности. Так, на вопрос, как открыть дверь, они дали предельно короткий ответ – ключом. Двум умникам пришлось потратить довольно много времени, прежде чем они получили более-менее понятную информацию о способах преодоления таких дверей, с чем и вернулись к остальной группе. Но знание того, что им нужен ключ, не давало никакой возможности этот ключ получить, особенно с учетом того, что никто не знал, как и почему эти ключи появляются. И пусть народ догадывался, но делиться догадками с чужаками никто не стал, к тому же, тем это никак не помогло бы. Да и интересно было местным посмотреть, насколько быстро догадаются пришлые все же обратиться в службу, чтобы нанять проводника. Вот только герой решил не пользоваться мозгом и тупо отнял ключ у одного из наблюдавших за ним людей. Наверху не было людей, способных оказать ему сопротивление, а несколько эльфов не стали вмешиваться в не касавшиеся их разборки. Да и интересно им было, как отреагирует система безопасности на то, что кто-то пытается пройти с помощью чужого ключа. К тому же, все искатели острова знали, что индивидуальные карты были не просто кусками камня и дерева, поэтому даже тот, у кого этот ключ отняли, не сильно возмущался, ожидая, что сделает сама карта, которая уже запомнила своего владельца. Конечно, была опасность, что карта может быть разрушена, поэтому лишившийся ее немного переживал, но в то же время она была довольно крепкой, а подземелье, по мнению большинства искателей, справедливым, поэтому можно было надеяться, что оно компенсирует потерю. Как нетрудно догадаться, дверь никак не отреагировала на то, что к замку прикоснулись идентификационной картой, ведь ее держала не та рука. Подземелье могло бы все так и оставить, ведь оно и не настраивало систему для наказания в таких случаях. К тому же, подобных ситуаций уже давно не было, а из тех, кто сейчас присутствовал в комнате и коридоре, никто про те случаи не знал, так как участники тех событий не спешил делиться результатами своих неудач. Вот только герой повел себя неадекватно, решив, что над ним просто издеваются. И то, что фактически так и было, его не оправдывает, ведь он сам поставил себя в такое смешное положение своими решениями и поступками. Так что когда герой ударил в лицо человека, у которого он отнял карту, подземелье включило давным-давно созданную сирену, оповещая о нештатной ситуации, после чего открыло пневмотоннели, из которых выпали дежурные автоматоны. Причем, кроме четырех автоматонов в комнате, оно выпустило еще по десятку на пандусах, чтобы те вошли в комнату через двери. Честно говоря, оно не думало, что эти два десятка автоматонов сумеют обезвредить героя с его помощниками, но это был отличный повод проверить силы героя и его людей, а также задействовать аварийную систему сброса нежелательных элементов. И поначалу казалось, что так все и будет. Выпавшие из открывшихся тоннелей автоматов были довольно быстро выведены из строя, причем герой даже не прикоснулся к своему оружию, а все за него сделали его помощники. Вот с начавшими заходить через дверь автоматонами герою уже пришлось помогать разбираться, так как его сопровождающие не справлялись. И так как у автоматонов кроме метателей сетей и паутиноподобного клея другого дальнобойного оружия не было, да и сами автоматоны были не боевые, а тренировочные, то неудивительно, что справились с ними за короткое время. И пусть несколько помощников героя были вынуждены выпутываться из сетей, а троих так и вовсе предстояло вырезать из настоящего кокона, настолько качественно автоматоны залили тех клеем, но уверенная победа была все же за героем. Оценив скорость расправы над пусть и тренировочными, но все же автоматонами, подземелье уже собиралось сделать под героем дыру в полу, когда тот взял и сломал отнятую ранее у искателя карту. Вот просто так, из желания еще сильнее наказать человека, который ничего ему не сделал. И вот этого оно уже прощать не собиралось. Одно дело просто хамское поведение, сколько таких уже на острове побывало и еще появится, а совсем другое, это сознательная порча чужого имущества с осознанием, что пострадавший ничего ему сделать не может. В общем, подземелье было недовольно, а когда оно недовольно, то позволяет себе многое. Переконфигурировать уже подготовленные тоннели и проложить новые, а также подключить их к уже существующей сетью вертикальных шахт, было делом нескольких секунд, ведь ему не нужно было копать породу, а достаточно было изменить собственный камень-наполнитель. За это время оно высвободило несколько своих потоков внимания, сливая их в один, после чего взглянуло на комнату, сконцентрировав внимание на героя. Понятно, что такое нельзя было не почувствовать, причем ощутили его внимание даже за пределами комнаты. Вот только это ничего не меняло, ведь среагировать никто не успел. Камень под ногами героя просто провалился вниз, и дыра была существенного размера, чтобы тот не мог отпрыгнуть или за что-то ухватиться. Из-за этого вместе с ним провалилось и несколько его помощников, но для подземелья это не играло особой роли, оно придумает, как с ними поступить. Образовавшуюся же дыру оно сразу заделало, так что отошедшие от шока помощники героя ничего предпринять не успели. Стоявшие же в коридоре искатели и вовсе ничего толком не увидели, только поняли, что герои и несколько стоявших рядом с ним людей исчезли. Часть 397. Примечание к части. https://myoutube.com/watchvlookshk994. Та самая музыка. Проснувшись, Пифос некоторое время удивленно рассматривал небо. Оно было какое-то неживое. Нет, оно все так же накрывало землю синевой, а по нему плыли белые облака, но глядя на него, Пифос четко понимал, что в нем нет жизни. Даже яркий голубой цвет неба был каким-то тоскливым и, нет, не мертвым, а именно что неживым. Это было сложно объяснить, но это было так. Когда он сумел понять, что же не так с небом, хоть и не понял почему, у него появилось время подумать и о чем-то еще, и в первую очередь он обратил внимание на доносившуюся до него музыку. Странную, неправильную, но вместе с тем очень хорошо сочетающуюся с неживым небом над головой. Некоторое время он потратил на то, чтобы просто слушать эту мелодию и смотреть на небо, но потом он понял, что если продолжит, то станет таким же, как это небо, как эта странная мелодия, еще не мертвым, но уже не живым. Странная музыка одновременно убаюкивала и бередила дух, заставляя чувствовать себя неуютно, но при этом навевала желание просто лежать и ничего не делать. К сожалению, даже поняв, в чем таится опасность, он не смог заставить себя пошевелиться, продолжая лежать, сложив руки на груди, и смотреть в неживое небо. И даже поднявшаяся из глубины духа паника была какой-то вялой, да и затухла она быстро. Но по крайней мере она позволила перевести свое внимание на что-то другое, на себя и то, где он находился. Судя по ощущениям, легкому покачиванию, легко ощущаемой сырости и звуку ленивого плеска воды, а также поднимавшихся слева и справа деревянных бортов, он плыл в лодке. Плыл не быстро и как бы не дрейфовал, ведь звука от весел или паруса слышно не было. Понимание этого породило легкое любопытство, за которое удалось уцепиться и заставить себя повернуть голову, чтобы посмотреть на один из бортов. Древесина, из которой был сооружен правый борт, оказалась очень качественной, доски были не просто хорошо ошкурены, а тщательно отполированы, демонстрируя ровный узор древесины. Вот только она была неживой, так же как и небо сверху. Нет, понятно, что срубленное дерево умирало, но вот изготовленные из него доски оставались живыми, благодаря чему и сооруженная из них лодка тоже. Она дышала под ударами волн, она радовалась, когда ее спускали на воду, имела свой характер и могла даже помочь своему хозяину, самостоятельно изменив курс или отказавшись плыть в опасное место, пусть это и случалось очень редко. Но эта лодка была не живой, еще не мертвой, но уже заканчивающей свое последнее плавание. Это чувствовалось так же ясно, как и в случае с небом. Появившиеся мысли растормошили его разум, и хоть тот все время пытался снова погрузиться в такую блаженную негу недеяния, Пифос заставил себя пошевелиться, а потом и вовсе сесть. Удалось это ему легко, как будто он не лежал до этого неизвестно сколько неподвижно, и если отбросить продолжавшие подтачивать его дух желание снова лечь и продолжить созерцать неживое небо, чувствовал он себя вполне себе живым. Оглядевшись, он увидел, что действительно плывет по реке на небольшой никем не управляемой лодке. По берегам реки росли деревья, иногда перемежаемые зарослями высокой травы, но все растения, несмотря на свой зеленый и здоровый вид, создавали то же самое неживое впечатление. Как будто бы они должны были умереть, но забыли это сделать, так и оставшись стоять вдоль неспешно несущей свои воды такой же неживой реки. Осмотрев тщательно лодку и убедившись, что кроме него самого в лодке больше ничего не было, Пифос вновь направил свое внимание наружу. Долго рассматривая медленно проплывающий мимо берег, он понял, что так и не увидел никаких признаков жизни. Ни животных, ни птиц, ни насекомых, он не заметил никого. Тогда он принялся всматриваться в воду, пытаясь уловить хоть какое-то движение в ее глубине, но тоже никого не заметил. Напрягши свой разум и память, он был вынужден признать, что никогда раньше не видел ничего подобного, ни на земле, ни в подземельях. Эта мысль вызвала какую-то ускользавшую ассоциацию. Он попытался ее ухватить, но поначалу у него ничего не получалось, пока он не начал прокручивать последнюю мысль заново, разбирая ее по пунктам. «Подземелье. Точно, мы были в подземелье», — наконец-то вспомнил он. «Мы, да, я был не один». Вспомнив этот момент, Пифос начал вспоминать и остальное, и то, что он вспомнил, заставило его выругаться. Во всем был виноват герой. Впрочем, как и всегда, они постоянно влипали из-за него в неприятности, и если сам герой выходил из них без каких-либо проблем для себя, то вот они регулярно огребали по полной, особенно если дело касалось подземелий чужих богов. Вот и в этот раз тот проигнорировал все советы и решил действовать как привык, силой. И даже так им все могло сойти с рук, ведь они все равно не сумели преодолеть двери, перекрывающие проход на следующий этаж, но герой сломал ключ, который перед этим отнял у одного из местных искателей. Именно тогда все и произошло. Пол просто ушел у них из-под ног, и они провалились в пропасть. Единственное, что немного примиряло с произошедшим, это то, что в этот раз герой не сумел выбраться, так как, прыгнув вверх, в попытке выбраться из дыры, в которую они падали, он ударился головой об перекрывающий выход камень, отправившись вниз следом за ними. В результате они оказались во тьме, падая в неизвестность, и только обдувавший их тела с силой ветер не давал забыть, что они все еще летят вниз, о чем было легко забыть, не имея других ориентиров. Ведь ощущения тела обманывали и зачастую было непонятно, в каком положении ты падаешь и где находится низ. Было ли ему страшно? Несомненно. Они падали в бездну, в полной темноте. Даже пол под ногами нельзя было нащупать, да и было непонятно, есть ли он там еще. Ведь они видели, как быстро восстанавливался потолок у них над головой, так что, может быть, и пол так же быстро исчез. Просто они этого уже не могли увидеть. Кажется, кто-то кричал, но в шуме ветра было сложно разобрать, да и не до этого ему тогда было. Паника первых мгновений сменилась страхом, а потом и вовсе ужасом, так что в тот момент ему было немного не до того, что происходило вокруг. Но постепенно ужас стихал, ведь нельзя долго бояться на одном и том же уровне. Нет, он не ушел полностью, но он уже не мешал появляться мыслям. И пусть те поначалу были не очень связные, но это уже было не то заполненное чистым ужасом существование, когда его крутило и вертело ветром как непонятно что, а он мог только размахивать руками и ногами, в тщетной попытке ухватиться хоть за что-то. Падение было долгим, очень долгим. Впрочем, он не мог сказать, сколько он так падал, ведь не было никакого ориентира, за который можно было бы ухватиться, но ему казалось, что прошла вечность. За это время он успел перебрать все имеющиеся у него навыки и средства, в попытке придумать способ остановить падение или хотя бы осмотреться. Он даже попробовал воспользоваться разжигом, плетением, позволяющим призвать небольшой огонек для поджигания дров или свечи, но у него ничего не вышло. Магия вообще вела себя очень странно, как и направленные наружу навыки. Правда, последних у него было всего два, так что полной уверенности не было. А вот навыки, направленные внутрь, уже работали без проблем, что говорило о том, что проблема не в нем, о том месте, где он находится, точнее падает. Все закончилось внезапно. Вот он падает, а вот произошла вспышка и он очнулся уже в лодке. Не было боли или каких-то других ощущений, просто все потонуло во вспышке и он потерял сознание. При этом вспышка хоть и была яркой, но она не резала глаза и он не помнил, чтобы увидел что-то вокруг себя. Просто мир потонул в ярком, но не слепящем свете и пришла тьма. Что же, хоть что-то стало понятно. Вот только все еще было загадкой, где же он оказался и как. Думать о том, что он достиг дна и разбился, не хотелось. Да и не был мир вокруг похож ни на одно из описаний мира мертвых, ни для избранных богом, ни для всех остальных. А уж думать о том, что он умер в подземелье, а значит и его дух сейчас путешествует по миру мертвых этого самого подземелья, думать и вовсе не было никакого желания. К тому же тот факт, что мир вокруг хоть и не был живым, но не был и мертвым, дарил некоторую надежду, слабенькую, ведь его куда-то несли ленивые воды неживой реки, а значит должен быть какой-то финал у этого всего, но на то она и надежда, чтобы позволять цепляться за свою жизнь даже в, казалось бы, самых безнадежных ситуациях. Вспомнив, кто он и что было до того, как он очнулся тут, пусть и не получив ответа, как же он все-таки тут оказался, Пифос обдумал ситуацию и понял, что если он хочет избежать того, что его ждет в конце пути, то стоило бы для начала добраться до земли, ведь река не остановится, а значит она рано или поздно донесет его до своего конца. В то же время земля остается на месте, а значит у него будет время хотя бы подумать. Не то чтобы он не мог сделать это тут, но это сосущее изнутри желание лечь и просто смотреть на неживое небо, позволив лодке нести его дальше, не давало ему возможности отвлечься и ослабить самоконтроль. Поэтому он хотел добраться до берега, может там это желание пропадет или хотя бы ослабнет, чтобы он мог нормально обдумать ситуацию. Вот только принять решение и приступить к его выполнению – это немного разные вещи. Ведь весел или других предметов, которые бы позволили ему грести, в лодке не было, как и не было ветра, которым бы он мог воспользоваться, соорудив из своих вещей примитивный парус. А раз так, то осталось только грести руками. Опустить руку в воду было страшно. Все-таки река вызывала у него какое-то подспудное опасение, поэтому как-то контактировать с ней не хотелось. Но выбора у него не было, а значит пришлось пересилить свой страх и начать грести. Так что, закатав правый рукав, он принялся грести, для начала попытавшись развернуть лодку, если и не поперек течения, то хотя бы под углом, направив нос в сторону берега. И поначалу казалось, что ничего не произошло, кроме того, что рука стала мокрой. Это немного успокаивало и позволяло сосредоточиться на задаче. Вот только когда у него все же получилось и он принялся грести к берегу, работая то правой, то левой рукой, попеременно, то стал замечать, что руки начали терять чувствительность. Поначалу он не придал этому значения, все-таки вода хоть и ощущалась теплой, но и в благословенном море можно было замерзнуть, если сильно долго находиться в воде. К тому же, у него начало получаться и берег пусть и медленно, но приближался. Вот только когда он решил отдохнуть и согреть руки, то понял, что ничего не меняется, а руки как ничего не чувствовали, так и не чувствуют. Не было ни холода, ни тепла, даже прикасаясь к дереву бортов он не ощущал, какие они, насколько гладкие или шершавые, а сдавив борт лодки со всей силы он ничего не ощутил, только увидел, как лопается кожа на пальцах и трескается дерево под ними. Возможно, раньше он бы испугался происходящего, но сейчас он только бездумно сидел и смотрел, как кровь впитывается в кожу, а раны затягиваются прямо на глазах. Сколько он так просидел, было непонятно, так как обстановка вокруг никак не поменялась за это время. Но в какой-то момент он просто продолжил грести, ни о чем не думая и не обращая ни на что внимания, он греб к берегу, пока лодка не села на мель. Как оказалось, в этом месте от узкой полоски пляжа тянулась обширная песчаная же отмель. Если бы он сохранял здравость рассудка, то обязательно заметил бы это, но в том состоянии, в котором он сейчас находился, зацикленный на одной задаче, он даже не сразу понял, что лодка уже никуда не движется, а остановилась в нескольких шагах от берега, увязнув в песке. Некоторое время он продолжал грести, но потом даже до его заторможенного разума дошло, что он никуда не движется. Посмотрев вокруг и увидев, что до берега совсем недалеко, он без колебаний выпрыгнул из лодки и пошел к берегу, не обращая внимания на начавшие терять чувствительность ноги. Достигнув берега, он оглянулся и увидел, как самостоятельно снявшаяся с отмели лодка отходит обратно на глубину. И вместо того, чтобы застыть от ужаса, он спокойно смотрел на самого себя, полулежавшего на носу лодки, опустив правую руку к воде так, чтобы касаться ту пальцами. В какой-то момент другой, правильный, он поднял свой неживой взгляд и посмотрел прямо ему в глаза. Некоторое время они смотрели друг на друга, а потом один опустил взгляд, продолжив свой путь в никуда по предназначенному ему судьбой пути, а другой отвернулся и пошел прочь от реки. Идя через небольшую рощу, он размышлял о том, кто же он теперь такой. Ведь Пифос, как ему и надлежало, уплыл по неживой реке дальше, к концу всего этого, а он, обладая все еще живым телом и уже неживыми руками до локтя и ногами до колен, был непонятно кем. Он не хотел становиться мертвым, но и среди живых ему не было больше места. А самое главное, раз Пифос отправился к финалу любой жизни и даже не жизни, то он должен был найти или придумать другое имя, которое бы означало именно его. Дойдя до края рощи, он вышел из-под зеленых крон неживых деревьев и огляделся. Перед ним простиралась степь, а вдалеке можно было увидеть группы деревьев или даже маленькие рощицы. Вот только степь была точно такой же, как и деревья за спиной, и кроме него самого в зоне видимости не было ни одного движущегося объекта. Он посмотрел на небо, лениво удивившись, что только сейчас заметил отсутствие на нем солнца, что, наверное, и неудивительно, после чего пожал плечами и пошел вперед. Река текла слева направо, и раз там, откуда он приплыл, ему не место, а туда, куда она текла, он уже сам не хотел, то ему оставалось только одно направление. Что он там увидит и дойдет ли хоть куда-то, он не знал, да и ему это было все равно. Главное, что сейчас ему есть куда идти, а когда ты идешь, то всегда куда-нибудь приходишь. Так что он решил положиться на этот принцип и просто идти вперед, пока у него есть на это силы. Хотя он сомневался, что у него получится по-настоящему устать, да и есть ему почему-то не хотелось, но скорее всего это из-за того места, где он находится, в котором все еще не умерло, но уже и не было живым. Наказание. Долгожданное открытие. Наблюдая за очередным так удачно подвернувшимся добровольным подопытным, подземелье было вынуждено признать, что в этот раз ему снова попался кто-то стоящий. Среди провалившихся вместе с героем, этот был вторым, кто под действием обстановки, очередного разыгранного сценария и эффекта его присутствия сохранил некое подобие адекватности. Вообще, оно было вынуждено признать, что большую часть из попавшихся в ловушку людей стоило оставить этаже так на 20-25, слишком они оказались слабы. Только некоторых можно было спускать до 30-х этажей, чтобы отправить их отыгрывать придуманный им сценарий. Все-таки оно много чего понапридумывало, да и его массовики-затейники из числа мегамозгов, кто был ответственный за компоновку новых сценариев и их воплощение, тоже без дела не сидели, собирая новые варианты приключений, используя старые наработки. Вот только многое из этого на верхних этажах воплотить бы не получилось, как из-за необходимого для этого пространства, так и из-за слишком низкого давления маны и слабости возникавшего при большой концентрации маны подземелья эффекта его присутствия. И только на этажах ниже 30-го оно могло развернуться, создавая огромные пространства и перестраивая их практически на ходу, чтобы создать эффект настоящего бескрайнего мира. Впрочем, если эти люди оказались слишком слабыми, а их разум недостаточно стойким, то это только их проблемы. В конце концов, нечего лезть к тому, с чем ты не можешь справиться, а если лезешь, то будь предельно внимателен и отработай до идеала самый главный прием любого правильного приключенца – побег. На самом деле, подземелье понимало, что нельзя было быть готовым к тому, что оно им устроило, так что винить людей в слабости было немного неправильно. Вот только это они вломились к нему и начали по-хамски себя вести, так что оно имело полное право обидеться, что оно и сделало. И пусть обиделось оно на героя, а они попали под раздачу, что называется, за компанию, но если вы согласились сопровождать такое хамло, то будьте готовы огребать за его выходки, если уж не можете удержать его в узде. К тому же, герой тоже получит свое, пусть с ним все было и немного сложнее. В отличие от остальных людей, герой был героем настоящим, а значит с монолитом вместо черепа, в котором просто нет места мыслям о проигрыше или сдаче. Поэтому хоть давление МП и вызывало у него некоторый дискомфорт, но оно не могло поколебать его уверенность в собственной правоте и неуязвимости. И повод для такой гордости у него был, так как присутствие подземелья на 33-м этаже он переносил довольно неплохо, а любые препятствия и ловушки он проходил с упертостью и грацией носорога. Казалось бы, стоило расстраиваться, ведь ничего не могло остановить этот локомотив, который уперто пер вперед, не замечая попыток его задержать, но вместо этого подземелье только довольно мысленно потирало руки. Дело в том, что буйствующий на выделенном специально для него полигоне герой позволил обнаружить некоторые моменты, про которые подземелье знало из доставшегося от босса архива, но никак не могло их нащупать. Дело в том, что согласно имевшейся в архиве инструкции, после определенного этажа подземелье начинает смещаться из материального мира в нематериальный. У каждого подземелья это происходит на разном этаже, все зависит от его грейда, но самые нижние этажи всех древних подземелий находятся не в материальном мире. Так что даже если боги нанесут по ним удар достаточной силы, чтобы испарить даже сотню этажей, все, что у них получится, это выбить здоровенный кратер, а вот сами подземелья уцелеют. И пусть их верхние этажи будут уничтожены, но вот нижние, которых нет в материальном мире, сохранятся, что позволит им потом восстановить разрушенные, вновь открывшись на поверхности, при этом выйти наверх они могут уже в другом месте. Исходя из всех расчетов, его этажи ниже 30-го как раз должны были начать такое смещение, что придавало ему некоторую уверенность при контакте с богами и позволяло не бояться их гнева. Вот только не имея возможности посмотреть на себя со стороны, а будучи привязана к своему телу и отрезана от окружающего мира своими же стенами, подземелье не могло оценить, насколько верно его заключение о том, что его нижние этажи имеют смещение в сторону нематериального. Поэтому приходилось довольствоваться тем знанием, что оно получило от босса, и строить новые лаборатории, в которых мегамозги и гоблины-ассистенты пытались бы нащупать это пространственное смещение. К сожалению, результаты хоть и были, именно на основе их и были созданы улучшенные врата и прочие новинки, но ни один из них не позволял дать точную оценку ситуации с его телом. Но теперь, когда на полигоне одного из самых глубоких этажей находился герой, данные для исследований потекли рекой. И чем дольше герой находился внизу, чем активнее действовал, тем больше поступало информации, тем больше из нее удавалось получить знаний. Поэтому сколько бы герой ни уничтожал выставленных против него противников, сколько бы ни наносил повреждения окружающему, подземелье было готово терпеть и восстанавливать или перестраивать уже разрушенное столько, сколько нужно. И именно поэтому оно не спешило победить героя по-настоящему, позволяя тому упиваться своей силой. Ведь если бы оно действительно хотело того убить, то достаточно было сосредоточить на нем все свое внимание, или банально натравить на него автоматонов с автоматами Гаусса и рельсотронами. В этих случаях героя бы ничего не спасло, так как тот просто не умеет противостоять таким угрозам. А если бы и умел, то это бы все равно ничего не решило. А ведь эти знания были нужны ему как воздух. Ведь как прикажете создавать устойчивую связь между материками, если те расположены на различных литосферных плитах, а сами плиты находятся в постоянном движении от формирования к разрушению? Ведь та же Африка, как и Америка, к берегам которой орки планируют организовать экспедицию, находится на другой плите, и если прокладывать тоннели к ним, игнорируя этот факт, то легко можно было лишиться тех участков себя, что находились бы на других литосферных плитах. Ведь какими бы прочными ни были стены его тела, но то количество энергии, что производит сталкивающиеся или рождающиеся плиты, было способно порвать любое подземелье как тузик грелку. Зато если оно поймет, как можно проложить тоннель полностью за пределами материального мира, то сможет обойти это ограничение. И не просто обойти, но и попробовать найти другие миры, сделав новые выходы уже в них. Ведь какая разница, делаешь ты выход в том же мире или другом, если само ты находишься не в материальном мире? Да никакой, только понимание того, что другой мир еще нужно найти, что не имея возможности направить свое внимание в этот самый имматериум, ты не сможешь выйти за пределы планеты, на которой оно появилось. Ну а заброшенные филиалы, которые будут обнаружены авантюристами и которые официально не будут с ним связаны, только подтвердят ту картину мира, которую оно потихоньку выстраивает в головах аборигенов. Ну и заодно объяснят, зачем нужен аэропорт и куда летали самолеты, про которые авантюристы пока еще не знают, но вскоре узнают, ведь они уже почти добрались до авиазавода. А герой? Герой пусть пока бесится и ищет способ выбраться из мира мертвых, а оно будет изучать его, продвигая науку и расширяя свои возможности. Часть 398. Микиада нашла Ильгу, сидящей на лавочке на одном из островков Большого пруда на пятом этаже, и судя по внешнему виду, королева фей была чем-то расстроена, что было заметно в том числе и по возбужденно летавшим вокруг нее огонькам фей. Если прислушаться, то можно было даже расслышать их обеспокоенные голоса. Искала ее Микиада не просто так, а желая узнать подробности о произошедшем тут, пока она развлекалась на нижних этажах. Ведь даже жители 10 этажа, не говоря уже про 13 и 12, слабо понимали, что тут произошло. Ну, приперся в подземелье какой-то герой с командой, ну, нахамил местным и вроде даже на кого-то напал, эко невидаль. Все равно система безопасности с ним разобралась, а те из его команды, кто пережил случившееся, сейчас сидели на поверхности и ждали непонятно чего. Нет, их спросили, и те даже ответили, что ждут возвращения героя, но это каким же нужно было быть тупым, чтобы верить, что тот, если и выберется, то в ближайшее время. Так что скорее всего там было что-то другое. Но искателям с нижних этажей было как-то все равно, и если чужаки захотели создать себе проблемы на ровном месте, то это их право. Конечно, Микиада могла обратиться в службу, там точно должны были знать, что тут происходило, ведь именно они следили за новичками и поддерживали порядок, но это было бы официальное разъяснение, без каких-либо подробностей, а ей хотелось узнать все, в том числе и мелкие нюансы, про которые работники службы никогда не рассказали бы, даже если бы и знали, что тоже не факт. Таким образом, у нее оставалось всего несколько вариантов. Первый – это обратиться к Беру. Тот вполне мог знать, что там случилось, но вот его объяснение, если только это не касалось тренировок, зачастую были еще менее информативными, чем у сотрудников службы. Второй вариант – обратиться к Дриале и Ленит. Как правило, благодаря своим путям, эти альвы знали обо всем происходящем в основной части подземелья, только вот делиться своими знаниями они не спешили, предпочитая незаметно наблюдать за событиями. Так что выведать у них новости было бы сложно, а значит, этот вариант стоит отложить на тот случай, если с другими вариантами не выгорит. Следующими по осведомленности были несомненно гоблины, но лезть к хранителю дураков не было, техника с его товарищами еще попробуй найди, а обитатели 12 этажа с большим удовольствием все расскажут, вот только в это все будет входить не только нужная ей информация, но и все последние новости, возможно, что и из метро тоже. Полезно, ведь можно было узнать и что-то интересное, но слишком затратно по времени. Таким образом, у нее остался только один вариант, это обратиться к Эльге, которая, будучи королевой фей, была в курсе всех последних событий, и иногда даже могла показать иллюзию того, что именно происходило. Все-таки феи были теми еще любопытными пронырами, а их желание повеселить свою королеву заставляло их узнавать обо всем интересном в подземелье, а иногда и за его пределами. Вот она и занялась поиском Эльги, обнаружив ее сидящей на лавочке, на одном из небольших островков самого крупного пруда на пятом этаже. «Ты чего такая грустная?» Сделав шаг, Микиада приземлилась на лавочку рядом с Эльгой и весело улыбнулась. «Привет! Ой, привет!» Та в ответ встрепенулась и тут же принялась жаловаться. «Ты представляешь, они отправились в приключение, а я об этом узнала только когда уже все закончилось. Что именно закончилось, и кто куда отправился?» Попыталась направить разговор в конструктивное русло Микиада. «Да этот герой со своими людьми», — возмутилась Эльга. «Сами отправились веселиться, а меня с собой не взяли. И куда они отправились?» Попробовала получить больше информации Микиада. «Не знаю, но феи говорят, что там сейчас весело», — последовал наивный ответ. «Да, ну ладно», — покосившись на радостно лыбящихся фей, Микиада решила не напоминать подруге, что у ее подчиненных очень специфические понятия веселья. Не они первые, не они последние, чего расстраиваться-то? Ну как же, это же такое приключение, да еще и самое первое, в которое отправились из парка. Возмутилась ее непонятливости королева. Там точно должно произойти что-то очень-очень интересное. И без меня, печально вздохнув, Эльга снова уставилась грустным взглядом на воду пруда, наблюдая за выглядывающими, а иногда и выпрыгивающими из воды рыбами. То ли они тоже пытались хоть как-то развеселить королеву фей, то ли их привлекли летающие над водой огоньки фей, которых они пытались поймать. Понимая, что в таком состоянии Эльга могла находиться хоть весь день, так что нормальных ответов от нее не дождешься, а могла забыть о произошедшем уже через мгновение, переключившись на что-то другое, Микиада решила немного поторопить события и полезла в кошель. «Ладно, не расстраивайся, гляди, лучше, что я нашла», протянула она добытый на 18 этаже камень. Она так толком и не смогла разобраться, что это такое. Понятно, что это был какой-то накопитель магии, вот только она там хранилась в какой-то очень уж сложной форме, из-за чего разобраться в том, что она видела, не получалось. Скорее всего, ей просто не хватало каких-то знаний, вот только каких, тоже было неясно, а навык по этому поводу молчал, как было в том случае, когда не было простого решения задачи и нужно было пройти очень длинный путь, прежде чем получишь нужный результат или ответ на заинтересовавший тебя вопрос. В таких случаях намного проще было обратиться к специалистам, чтобы те посмотрели и если не ответили, то дали подсказку. Вот и сейчас она не просто показала находку, желая отвлечь подругу от грустных мыслей, но и надеясь, что та сможет сказать, что это такое. Все же феи знали многое и иногда делились этим знанием с другими. «Ух ты, какой красивый!» — восхитилась Эльга, рассматривая камень, но не спеша брать его в руки. «Где ты его добыла?» «На 18 этаже, в одном из тупиковых ходов», — сообщила Микиада, перекатывая камень в ладони, отчего тот переливался разноцветными сполохами под ярким светом светильников. «Там было что-то вроде заброшенного логова, и вот в каком-то мусоре откопала этого красавца. Здорово, только жаль, что он потускнеет, завороженно наблюдая за разноцветными вспышками света, сообщила королева. В смысле, удивилась Микиада, когда ты его используешь, он больше не будет так сверкать, пусть и сохранит часть своей красоты, последовал ответ. А для чего он нужен и как его использовать? Микиада уже обрадовалась, что нашла того, кто про эти камни знает и может сказать, для чего они предназначены, но на ее последний вопрос ответа не последовало. Немного подождав, она так и не дождалась ответа, поэтому отвела руку с камнем в сторону, пряча его от взора подруги. А, удивленно моргнула та, потеряв такой интересный объект наблюдения. Так что это за камень и для чего он нужен? Повторила Микиада вопрос. Не знаю, пожала на это в ответ плечами Эльга. Я такой в первый раз вижу. Но ты же сказала, что его нужно использовать, после чего он потеряет часть своей красоты, напомнила мне Ада. Да, удивилась Эльга, не помню. Тут к ней подлетели феи и принялись наперебой что-то рассказывать, создав настоящую какофонию звуков. «Правда?» – переспросила королева фей, а получив новую порцию щебетания повернулась к Микиаде. «Они говорят, что это что-то вроде алмаза, только не чистого, а с большим количеством различного железа внутри». Раздавшийся гомон от фей перебил ее и той пришлось снова выслушивать, что те ей рассказывают. «Извини, не железо, хотя оно там тоже есть, а металлов», – поправилась Эльга, выслушав своих подчиненных. А предназначен он для хранения, в данном случае для хранения навыка. «Навыка?» – переспросила Микиада, подумав, что ослушалась или не так поняла. «Ага, этот конкретный камень позволяет выучить настоящий навык, только не как при обучении у наставника или изучении по свиткам, а сразу понять и научиться делать, как будто ты его всегда умела выполнять», – сообщила в ответ Эльга, выслушав очередную порцию щебетания фей. «В общем, он сразу перенесет тебе в разум знание о том, как правильно выполнять навык, а также умение это делать, останется только отработать и привыкнуть к нему». Микиада подняла руку и неверящим взглядом уставилась на переливающийся разноцветными сполохами камень. Это было что-то, о чем она даже не слышала, что-то настолько волшебное, что она не могла поверить в услышанное. Нет, у людей ходили мифы, в которых боги вкладывали какой-нибудь навык или знание прямо в разум героя, но вот никто из ее сородичей не знал ни одного достоверного такого случая. Тут же, если сказанная Эльгой правда, а сомневаться в этом не было причины, она держала камень, который позволял овладеть новым навыком, не тратя на это кучу времени и сил. Правда, был один момент, который нужно было уточнить. Он одноразовый, да, сам камень останется целым, но знания о навыке исчезнут. Как удобно, оценила решение Микиада. А потом ей пришла в голову мысль, а на него потом можно записать новый навык? Можно, но это сложно и нужны специальные навыки или оборудование, ответила Эльга, выслушав фей. Слушай, а какой тут навык хранится? Поинтересовалась Микиада, вспомнив, что про это так и не было сказано. Да кто же его знает? Эльга пожала плечами, выслушав фей, и добавила. Но судя по всполохам, там что-то из боевого. А как его задействовать? Задала, наверное, главный вопрос Микиада. Без этого знания ценность камня была хоть и высокая, но намного ниже, так как использовать его можно было только как драгоценный камень или объект исследования. Но если имеется возможность получить знания о навыке из камня, то ценность его многократно вырастает. К тому же, его и после использования можно будет продать. Вот только невозможность понять, какой же именно содержится в камне навык, немного портила всю ситуацию. Но незначительно, так как ты в любом случае что-то получишь. Нужно просто зажать камень в кулаке, а лучше коснуться им головы, после чего пожелать выучить навык, дала ответ Эльга, после очередного щебетания фей. Но это самый простой способ, а если ты умеешь магичить, то можно направить в него свою магию, или обернуть его аурой, если ты слаб в магии, но сильный воин. Ага, понятненько. Микиада осторожно сунула камень обратно в кошель, а узнать, что за навык там записан, как-то все-таки можно. Можно, но это тебе лучше у начальника спросить, посоветовала Эльга, дав ответ раньше, чем феи успели что-то сказать. Нет, так-то они постоянно что-то говорили, но каким-то образом Микиада могла понять, когда они просто болтали, а когда рассказывали своей королеве что-то интересное или подсказывали ответ на вопрос. И вот сейчас она была уверена, что Эльга снова сделала это, дала ответ на вопрос, на который сама не знала ответа. Причем сама девушка этого даже не заметила. Они еще немного поговорили, обсудив появившиеся в продаже в магазине новые платья. Эльга рассказала пару забавных эпизодов из своих последних приключений по ту сторону аномалий. Микиада поделилась тем, что узнала на нижних этажах. Убедившись, что подруга поправила себе настроение, Микиада отправилась на поиски своего парня. Идти к хранителю в одиночку она не рискнула, разумно решив, что с Бером это всяко безопаснее будет, меньше шансов получить по шее. Луч солнца золотого, туч скрыла пелена, и между нами снова, вдруг выросла стена. Надрин сидел на вершине чудом сохранившейся башни и слушал летящую над руинами небольшой крепости песню. Руины давно уже покрылись травой и лишайниками, а кое-где даже росли молодые деревца. Вокруг крепости царила такая же обстановка, ранее открытое и насыщенное разнообразными ловушками пространство сейчас было покрыто травой и кустарником, с редкими молодыми деревцами среди них. Ночь пройдет, наступит утро ясное. Знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пора ненастная. Солнце взойдет. К счастью, все ловушки уже давным-давно пришли в негодность и опасность представляли только ямы и ров, которые никуда не делись, но заросли различными растениями, из-за чего их было сложно заметить, и если быть неосторожным, то можно было провалиться в одну из ям. Вот только то, что старые ловушки уже не работали, не должно было расхолаживать, ведь теперь на их месте подстерегали совсем другие опасности. Петь птицы перестали, свет звезд коснулся крыш. В час грусти и печали, ты голос мой услышь. После отдыха в компании двух орков, каждый из которых представлял свою крупную и довольно сильную, даже по меркам этого подземелья, группу, Надрин решил получше ознакомиться с этим новым подземельем. Все-таки хоть верхние его этажи и представляли из себя место для отдыха, представляя из себя аналог загородной виллы, очень отдаленный и намного более шикарный и удобный аналог, со своим обслуживающим персоналом, готовым выполнить практически любое твое желание. Так вот, хоть верхние этажи этого подземелья и представляли из себя зону отдыха, но подземелье все равно остается подземельем. Так что он решил лично посмотреть, что может ожидать неосторожного искателя на нижних этажах, и, честно говоря, не был разочарован. Ночь пройдет, наступит утро ясное. Знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пора ненастная. Солнце взойдет. Поначалу все выглядело довольно невинно. Многочисленные домики и подворья, расположенные в огромных пещерах, где имелись иллюзии неба, со всеми звездами и луной ночью, и солнцем днем. Опасности же подстерегали только в окружавших облагороженную территорию лесах. Да и что то были за опасности, смех один, особенно учитывая, что все эти монстры хотели только одного – спариваться, для чего и нападали на забредших в лес искателей. Так что опасности для жизни они не представляли, а отбиться от них было проще простого. К тому же, монстры делились на два типа, один искал самца, а другой самку, так что и опасаться стоило только отдельных монстров. Впрочем, абсолютное большинство монстров женского типа выглядели так, что не особо и хотелось от них отбиваться, так что даже он сам один раз решил попробовать, что же может продемонстрировать в этом плане женщина-змея, и он не остался разочарован. Она была гибкой, страстной, можно даже сказать влюбленной до безумия, что привлекало. Впрочем, подобное развлечение быстро приедалось, так как женщинам-монстрам от него нужно было только одно, так что он не задерживался надолго и спускался все ниже. И вот там уже монстры становились не такими безобидными. Причем, если вначале тебя просто могли связать или обездвижить любым другим способом, а после насиловать, пока ты не помрешь, то потом монстры переставали делать разницу между мужчинами и женщинами. Да и сами монстры начали приобретать самые странные облики. Особенно ему запомнился лес на предыдущем этаже, в центре которого росло огромное дерево. Под деревом же имелась целая сеть пещер, в которых тебя постоянно норовили пленить различные растения и корни с ветвями лозами самого дерева. При этом растения не делали разницы между искателями, монстрами и местными животными, пеленая всех и упаковывая их в своеобразные консервы. Он нашел нескольких монстров и животных, которые были упакованы в различные виды растительных коконов, при этом часть из пленников еще и подвергалась безостановочному изнасилованию. В общем, если на начальных этажах это подземелье воспринималось как место отдыха и забавный аттракцион, то после знакомства с нижними оставалось только чувство омерзения. Песня уже давно завершилась, как и некоторое время звучавшая в конце музыка, и вот он таки увидел того, кто и исполнял эту песню. Тот выглядел как хорошо сложенный высокий человек-блондин с короткой стрижкой и выбритым подбородком. Одет он был в холщовые штаны, выкрашенные в синий пурпур, и красную рубаху с вышивкой по краю ворота. За спиной у него была перекинутая через плечо на широком ремне гитара. Вот только Надрин не обманываться его обликом, так как поток однозначно указывал, что это всего лишь приманка, а основное тело монстра прячется под землей. Он уже встречал в этом подземелье подобных монстров, но только те были намного мельче и обычно предпочитали маскировать свою приманку под что-то менее сложное, например сундук с добычей, небольшую беседку или просто безобидное растение. Сейчас же это было нечто намного большее, попадать в чьи щупальца не было никакого желания. Так что он продолжал сидеть на вершине разрушенной башни, ожидая, пока монстр не скроется внутри разрушенной крепости. Только после этого он спустился вниз и отправился к выходу с этажа. Спускаться еще ниже у него как-то пропало желание, так как уверенности, что он сумеет справиться даже с недавно виденным монстром, у него не было. Внизу же обязательно должны обитать еще более опасные монстры, к которым он даже с поддержкой не желал соваться. И ведь был-то он еще не так глубоко, всего-то 12-й этаж, но опасность местных монстров была довольно высокой даже для него, чтобы рисковать. Ведь тут ты не просто будешь убит, а тебя вполне могут превратить в инкубатор по выращиванию новых монстров или превратить в консерву. А уж какие тебе придется вынести унижения в процессе этого, то лучше сжечь себя сразу. Так что когда он выберется отсюда, нужно будет поднять запрет на спуск на нижние этажи этого подземелья. До 9-го пусть ходит, развлекаются, а вот ниже не нужно, по крайней мере пока. Вот когда станут сильнее или будет доработан воскрешающий артефакт, тогда пожалуйста, пусть лезут, а до этого не нужно им такого счастья. Часть 399. События. Планы. Текучка. Несмотря на распараллеливание сознания, подземелье не успевало лично следить за всем происходящим, настолько много событий происходило в последнее время, а ведь еще требовалось наблюдать за некоторыми работами и исследовательскими проектами. Не то, чтобы это было проблемой, в большинстве случаев назначенные на соответствующие участки наблюдателями и руководителями мегамозги справлялись, но невозможность посмотреть на происходящее, что называется в прямом эфире, немного расстраивала. Конечно, записи событий передавали все довольно качественно, а для наблюдений за самыми важными событиями подземелье выделяло один из двух предназначенных для экстренного реагирования потоков сознания, так что формально оно ничего не пропустило, но разница между просмотром записи и вживую все же была. Например, при желании оно могло вмешаться в происходящее, если наблюдало, но при просмотре записи это уже было невозможно, а вмешаться иногда хотелось, например, когда Микиада спустилась на 18-й этаж и нашла обучающий варт-камень с записанным в нем эльфийским рывком. Все-таки стоило ее немного погонять по тоннелям, прежде чем позволять выбраться обратно на 17-й этаж, но как получилось, так получилось. Впрочем, стоило признать, что желание вмешаться в происходящее возникало редко, все же не зря оно столько упарывалось при создании соответствующих сценариев и продумывало варианты развития запланированных событий. Так что в большинстве случаев ему хватало одних только записей происходивших событий и воспоминаний его монстров. Но иногда все же случались моменты, которые просто нельзя было запланировать, а оно в этот момент было занято чем-то другим, всеми своими потоками внимания, так что мегамозгам приходилось выкручиваться самим. Первым событием, стоившим внимания, было то самое обнаружение Микиады варт-камня. Но так как оно не успело тогда вмешаться лично, будучи занятым созданием нового выхода на поверхность, пришлось довольствоваться записью тех событий. К тому же, это происшествие породило целую цепочку событий, ведь узнав, что же такое оказалось в ее руках, Микиада отправилась на поиски Бера, которого потащила к начальнику, дабы выведать у того, как можно узнать, что за навык записан на камне. Изначально подземелье собиралось устроить лотерею, чтобы нашедший камень не знал, какой именно навык или прием на нем имеется. Таким образом возникал извечный выбор, использовать самому или продать. Но потом, по мере развития заявившихся к нему авантюристов, а в особенности всевозможных магов, оно пришло к выводу, что со временем они все равно найдут способ оценивать информацию в камнях хотя бы примерно. Те же предсказатели или орочьи ведуны вполне себе могли такое провернуть. Нет, оно могло бы заблокировать эту возможность, но зачем? К тому же, идущие даже так могли бы разобраться, какой примерно навык имеется в варп-камне, а раз так, то и смысла нет заморачиваться. Да и не стоило забывать, что вряд ли орден не нашел бы способа считывать информацию с камня, хотя бы в плане того, чтобы узнать, что там записано. Так что пришлось ему перерабатывать изначальный сценарий и вводить артефакт, который бы позволял узнать, что записано на камне. Вот только этим все не ограничилось. Ведь еще когда Викинец со своими коллегами занялись проблемой воскрешения, оно подумало, что неплохо бы подкинуть им контейнер для духа, чтобы можно было быть уверенным, что воскрешаешь ты именно того, кого собирался, а не непонятную тварь. И пусть оно само придумало эту страшилку, состряпав собственный фильм ужасов по мотивам кладбища домашних животных, но идея не только пошла в массы, как говорится, но и оказалась правильной, ведь реально не было никакой гарантии, что воскрешенный будет тем же самым. Подземелье ведь изучало души и знало, что в теории могло подселить в восстановленное тело другую душу, так что мешало также поступить и некоторым богам, кто имел аспекты этого плана. Правильно, ничего. Так что посмотрев на уже имеющиеся у него артефакты, подземелье пришло к выводу, что лучше всего приспособить под хранение духа варп-камни, шаблон которых уже был создан, но которые еще не были найдены искателями. Жемчужины ведь уже были неплохо изучены исследователями и в них не было обнаружено возможности сохранять что-то более сложное, чем запас маны, плетение, руну или какой-нибудь эффект. А вот варп-камни на тот момент еще не были обнаружены и переработать их под дополнительную задачу еще можно было. И вот, после того, как Микиада узнала все, что было возможно, о своей находке, и убедившись, что данный навык ей не нужен, как и ее сородичам, она продала камень эльфам. Те же, получив такой интересный образец, вначале попробовали разобраться, как именно происходит передача знания, потом, не добившись результата, проверили все на практике, понаблюдав, как доброволец из молодежи изучает неизвестный ему навык, а затем взялись изучать камень более плотно, уже не боясь потерять записанный на него навык. И именно в этот момент, заинтересовавшийся новинкой Викинит предложил проверить камень на возможность записи на него чего-то еще. Конечно, никто не знал, как именно происходила запись на камень навыка, но когда увлеченных магов подобное останавливало, вот и эльфы принялись проверять различные варианты переноса знаний, от плетения передачи информации, до ритуалов одаривания и жертвоприношений. Наблюдать за всем этим было интересно и полезно, так как некоторые исследователи использовали очень заковыристые плетения и ритуалы, что позволяло получать новые данные и дополнять уже имевшуюся теорию магического воздействия. По его мнению, очень скоро кому-то из исследователей, из тех, кто был в курсе создания воскрешающего артефакта, придет в голову идея проверить варп-камень на возможность переноса в него духа умершего. И когда это произойдет, начнется охота за камнями. Точнее, она и так начнется, так как каким-то мистическим образом слухи о том, что Микиада принесла с 18 этажа камень обучения, позволяющий изучить новый навык, широко распространились среди искателей. Таким образом у народа появилась очень сильная мотивация стать сильнее, чтобы быть способным посещать 18 этаж. А уж когда станет известно, что благодаря этому камню можно будет воскресить даже погибшего в подземелье, охота на них начнется нешуточная. И подземелью было интересно узнать, как на это отреагируют люди из других мест, когда до них дойдет эта информация, а самое главное боги. Другим событием, которое обратило на себя его внимание, было решение исследователями задачи преодоления установленной им перед 16 этажом магической защиты, с сохранением ее целостности. Теперь искатели не были зависимы от идущих, которые просто проводили их в обход защиты, а могли преодолевать ее своими силами. И пусть сам процесс требовал серьезных затрат, так как нужна была, как минимум, одна средняя заполненная маной жемчужина, но не спускавшимся на 15 этаж жаловаться на недостаток маны, пусть за несколько дней, но заполнить жемчужину группа вполне могла. Решение было интересным и, что самое смешное, полностью построенное на той самой информации, что исследователи вычитали в созданных им же книгах по магии. Так что оно уже получило пользу от строительства библиотеки. Понятно, что кроме этих двух событий в школе и базе постоянно происходило и множество других, но они не имели такого сильного резонанса, пусть и были не менее интересными. Так, его идея с поляной получилась очень интересной, особенно задумка, что таких полян много и они могут выглядеть как угодно. Случайные посетители этих мест общались с созданными для этой цели голографическими проекциями и иногда выдавали интересные сведения. При этом они и сами узнавали новые, после чего несли это знание назад. Конечно, зачастую эти знания оставались в пользовании того, кто это узнал, но некоторые все же проникали в массы, вызывая разнообразные слухи. К тому же некоторые искатели, возвращаясь обратно, могли немного заблудиться и заглянуть в другой мир. Это было очень похоже на то, как они проваливались через аномалии, так что вопросов или удивления ни у кого не возникло. Правда, последнее было редкостью, ибо слишком частое повторение одного и того же приема убивало интерес. Но ведь у него был не только остров, но и сеть метро на берегу, и там тоже произошло много всего интересного. Один только спуск первого корабля на воду на верфи чего стоил. Конечно, корабль еще требовалось достраивать, но тут был важен сам факт. И пусть на фоне того, как происходило распечатывание пещеры с озером, ставшей в одно мгновение вдруг нулевым этажом, это совсем не впечатляло, но вид огромного, по местным меркам, корпуса корабля, боком скатывающегося по рельсам на специальной тележке в воду, все же завораживал. И да, стоило признать, что оно немного недооценило желание и способность обучавшихся работе на верфи мастеров от всех четырех раз показать, чему же они научились. Так что строительство шло, что называется, стахановскими темпами, опережая его даже самые смелые прогнозы. Еще из интересного на верфи было создание Даном собственного наземного транспортного средства. И пусть оно было довольно примитивным, если сравнивать с транспортными колесными автоматонами подземелья, но это был магоэлектрический квадроцикл. Новая машина привлекла не меньшее внимание, чем до этого водные велосипеды. Кстати, последние уже изготавливали на продажу, и в спокойные дни можно было увидеть народ, рассекающий на них во фьорде возле кроличьей норы. К квадроциклу же пока только присматривались, все-таки без подготовки оседлать такой было непросто, а навыки всадника тут не помогали, так как совершенно другой принцип движения и управления. Подземелье не вмешивалось во всю эту деятельность, полностью отдав происходящее на откуп направленных наверх гоблинов, только присматривая за происходящим, чтобы быть в курсе, если тот же Дан опять что-то соберет, а тот явно готовится к сборке нового аппарата, в этот раз летающего, но не как в прошлый раз, маленького дрона, а чего-то вроде летающего мотоцикла. По крайней мере, оно помнило, что нечто такое оно видело в своей прошлой жизни. Так что подземелью было интересно посмотреть, что у того в результате получится. Но если верфь не требовала какого-то особого внимания, все-таки там люди были больше делом заняты, а само это подземелье уже было хорошо изучено, то вот за происходящим в подземелье похоти требовалось наблюдать постоянно. И дело было не только в том, что многие авантюристы попадали во всякие забавные ситуации, а несколько точно слегка повернулись на сексе, спускаясь все ниже и ниже, чтобы попробовать все более извращенные варианты секса. Двоих, кстати, уже сожрали, одного хищная лиана-ловушка, а другого ламия. Причем сожрали они их живьем, проглотив и медленно потом переварив, но только после того, как изнасиловали до изнеможения, причем насиловали и как женщины, и как самцы, только ламия хвостом, а лиана своими отростками.